Марья Семеновна сходила в дом и показала. Макс взглянул, тоже рукой махнул и удалился. Поняв, что один против Иннокентия и Мышильды не потянет. Дело в том, что сестрица уже 10 лет стояла на страже закона в областной прокуратуре, в должности следователя по особо важным делам. Мы тепло простились с хозяином, пообещав следующий отпуск непременно заглянуть к нему. Загрузили Михаила Степановича в машину Иннокентия, чему тот пытался было сопротивляться, но быстро сник и отбыл. А мы с Мышильдой, устроившись в «Фольксвагене», напоследок прокатились по городу. Все-таки они где-то здесь, глядя на сверкающие купола древнего собора, заявила сестрица. Кто? Никто, а что? Сокровище. 30 золотых червонцев. 3 колье, подхватила я. Но в этот момент нас лихо обошел белый БМВ и мигнул габаритами, приглашая остановиться. Мышильда вытянула шею, а я притормозила. Из БМВ вылез Макс и не спеша пошел к нам. «Они хило менты живут в этом городишке», — заметила сестрица. «Если тачка его, конечно». «Свистнул, наверное», — презрительно сказала я. Макс открыл дверь и плюхнулся на заднее сиденье, хоть я его и не приглашала. «Сматывайтесь», — спросил он, обращаясь ко мне. «Уезжаем». «А как же Сашка? Ты вроде бы собиралась за него замуж?» «А я передумала. Заведу собаку». «Сказал всего доброго и выметайся». «У меня есть идея насчет флигеля», — вдруг заявил он. Мы с Мышильдой разом повернулись и уставились на него. «Насчет какого флигеля?» — уточнила Мышильда. «Вашего, конечно. Марья Семеновна под триль соловья мне историю вашего семейства поведала. А я вот все думал, почему ваш троюродный брат во флигеле копал?» «Да не тяни ты за душу!» — разозлилась сестрица. Максим придвинулся к нам и заговорил. «Копать надо точно во флигеле. Братец-то прав, сокровище там». «Чепуха!» — покачала я головой. «Что, по-твоему, прадед родному сыну соврал?» «Сыну он сказал правду. Только когда он клад зарывал, его могли выследить. Химка-ключница, к примеру. И потом перепрятать, сообщив об этом сыну. Оттого у него план другой, и рыл он во флигеле». Мы переглянулись, а Мышильда тихо сказала: «У меня еще 7 дней до конца отпуска. За 7 дней мы таких дел наворотим», — заявила я и стала разворачивать «Фольксваген». Конец книги. Декабрь 2002 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.